Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в дело не вмешался сам Козлик. «Братцы», — сказал он, — «да не надо из-за меня ссориться. Сделаем так. Я буду исполнять обе должности и рассыльного, и швейцара». Таким образом, спор прекратился. Все быстро пришли к соглашению. И на этом первое заседание акционерного общества было закончено.